Но все-таки я сказал, что если он посчитает нужным, то может обратиться в суд в порядке частного обвинения, в данном случае в нанесении Дорохину легких телесных повреждений. Не знаю, что рассказал Николай жене после визита в прокуратуру, но больше Аня ко мне не приходила, и эта история стала забываться. А буквально через день пришлось заняться одним необычным делом. Мой помощник Ольга Павловна Ракитова уехала на семинар, проводившийся областной прокуратурой, и дела по общему надзору в это время легли на мои плечи. Однажды, сидя у себя в кабинете, я услышал в приемной шум и удивился. Не шуму, конечно, здесь всякое бывало, а детским голосам. Через минуту зашел шофер Славы. «Захар Петрович, тут к вам хлопцы рвутся», — сказал он. «Какие хлопцы?» «Достаю я на улице, вытираю машину», — объяснил шофер. «Окружили меня, говорят, нужен кто-нибудь из прокуратуры, дело, мол, серьезное». «Так пусть заходят», — пригласил я. «Хлопцы, трое подростков. Как они сказали, из соседней школы, два мальчика и девочка». Говорить начали разом, поэтому понять их было невозможно. «Давайте для начала познакомимся», — предложил я, когда возбуждение несколько поостыло. Руслан назвал свое имя высокий, серьезный мальчик, который, по-видимому, главенствовал среди них. «Роксана», — сказала чернявая девочка с темными миндалевидными глазами и добавила, — «Симонян». Третьего звали Костей. Они учились в 8 классе и состояли в голубом патруле. О дозорных этого патруля писала как-то городская газета. Они следили за состоянием озер, прудов, рек и речушек в Зарянске и его окрестностях, помогали инспекторам рыбнадзора выявлять и ловить браконьеров, спасали водоплавающих птиц, оставшихся по какой-то причине зимовать у нас, вели учет пернатых, чья жизнь связана с водой. В общем, как я понял, забот у них было много. «Захар Петрович», — серьезно сказал Руслан, — «надо срочно спасать озеро Берестень». «А что случилось?» «Сгорит», — расширив глаза, выпалил Костя. «Берестень озеро. Сколько счастливых, безмятежных часов провел я на его берегу с удочкой в руках». «Никогда не слышал, чтобы озеро горело», — заметил я. «А вам известно, что в Америке в 1969 году сгорела целая река?» — учительским тоном спросила Роксана. Пришлось признаться, что данный факт мне неизвестен. «Об этом писали газеты всего мира», — продолжала серьезно девочка. «Река Кайяхога в штате Огайо сгорела вместе с двумя мостами». «По какой причине?» «На ее поверхности скопилась нефть», — ответил за Роксану Руслан. «Мы сегодня ходили на Берестень, на воде разводы нефти». «Понимаете, спасать надо», — опять не выдержал Костя. «Срочно, а то будет как в Америке». «Откуда у нас нефть?» — в свою очередь удивился я. Ребята, естественно, на этот вопрос ответить не могли. По словам Руслана, они сообщили о происшествии его дяде, пенсионеру, отставному пожарному. Но дядя лишь посмеялся. Вода, мол, гореть не может, водой тушит. Я спросил, говорили они еще кому-нибудь о своем открытии. И выяснилось, что потом они помчались к учителю географии Олегу Арестовичу Бабаеву, который возглавлял «Голубой патруль». Но его не оказалось дома. Они предупредили обо всем жену учителя и побежали в прокуратуру. «Представляете, — возбужденно сказал Костя, — самый темпераментный из троицы. Бросит кто-нибудь зажженную спичку или окурок, и все пропало». Признаться, полученные от учеников сведения озадачили меня. Во-первых, насколько они соответствовали действительности. Может, ребята преувеличили? Может, в воду нечаянно попал бензин, когда кто-нибудь мыл свою машину? Это излюбленное место паломничества автотуристов. а ребята приняли небольшое масляное пятно за катастрофу? Во-вторых, если это действительно нефть, то каким образом она очутилась в озере? Месторождение? Утечка с базы? Но база нефтепродуктов расположена в другом конце города. И еще. Я не мог сразу сообразить, к кому в городе обращаться, чтобы выяснить, что произошло на Берестене. Нужен был специалист. Мои размышления прервал приход Бабаева. Оказывается, явившись домой и узнав от жены о случившемся и намерении учеников, он тут же заторопился в прокуратуру. Ребята обрадовались приходу Бабаева и рассказали ему о том, что увидели на Берестене озере. Правда, спокойнее, чем мне. «Что вы думаете обо всем этом?» — спросил я учителя географии. «Давайте сначала на месте посмотрим, — Захар Петрович, — предложил он. — У вас есть сейчас время?» «Да», — кивнул я. Мы сели в мою служебную машину, прихватив с собой еще двух дозорных. Для третьего места не хватило, и Костя великодушно, хотя и не без огорчения, согласился отправиться на Берестень озера автобусом. Была середина марта, а стояла неестественная для этого времени теплынь. Обычно на реке Зори еще плавали тонкие рыхлые льдины. По утрам появлялись забереги, а нынче она уже полностью очистилась ото льда, текла спокойно и величаво. «Ну и погода», — сказал я. «Сплошная аномалия. На 3 недели раньше весна». «Почему же аномалия?» — пожал плечами Бабаев. «И вообще, что мы знаем о Земле-матушке? Слишком короток наш век, Захар Петрович, чтобы понять ее законы. Они ведь создавались миллионы лет». «Это не мое мнение», — стал оправдываться я. «Газеты, журналы, телевидение только и твердят, с климатом что-то неладное, то слишком раннее тепло, то слишком поздний холод, и так на всей планете». «Просто люди нелюбознательны», — усмехнулся Олег Арестович. «Если бы они потрудились заглянуть в старые хроники, климат на Земле лихорадило всегда, и во времена он и тоже. В 15 веке, если не ошибаюсь, в Новгороде в июле был такой мороз, что погиб весь хлеб». «В июле?» — не поверил я. «Вот именно в самый жаркий месяц этой полосы. Да что у нас в северной стране? Например, в 9 веке низовья Нила покрылись льдом. И это в Африке, где все живое почти круглый год страдает от жары. И засухи в давние времена тоже случались сильные», — добавила Роксана. «Помните, Олег Арестович, вы нам про Китай рассказывали?» «Верно», — кивнул Бабаев. «Там с 620 по 1620 годы, то есть за 1000 лет, 610 лет были засушливыми. Больше половины, причем из них 203 года были годами серьезного массового голода. В стародавние времена это происходило само собой», — не выдержал шофер Славы. «А теперь виноваты люди». «Во многом, но далеко не во всем», — сказал учитель. «Ну да», — усмехнулся Слава. «Они свою руку приложили. Согласен, что влияние деятельности человека на климат ощущается в глобальном масштабе», — ответил Бабаев. «Однако мы отнюдь еще не властвуем над матушкой природой», — он помолчал и добавил. «И слава Богу. Как писал Чернышевский, новое строится не так легко, как разрушается старое. А что касается природы, человек пока больше разрушал». «Еще вы интересные слова Пришвина приводили», — снова вставила девочка. «Поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа». «Запомнила», — улыбнулся Олег Арестович. «Молодец, Роксана». Он повернулся к Измайлову.